Глава сороковая. Марина. Когда Сашка ушел, я абсолютно без сил села на пол, пытаясь не разрыдаться во весь голос. Плакала тихонько, чтобы не разбудить девчонок, и недолго, не хватает еще и их расстроить и напугать, особенно Вику. Опять я все испортила, дура. За эту неделю о чем я только не передумала. Вспоминала наше прошлое и настоящее, пыталась анализировать себя и свои чувства. В итоге пришла к выводу, что надо многое менять. Однозначно надо. И малодушно порадовалась, что Антон уехал из города почти до конца мая. У меня было время подготовиться к разговору о том, что наши встречи необходимо прекратить. Что делать дальше с Сашкой, я так и не решила. Но Антон однозначно был лишним в нашем уравнении. Мы можем продолжать общаться по переписке, но в остальном все, хватит. Слишком уж это мерзко изменять мужу. Забавно, что поняла я это в полной мере только после того, как встретила Оксану на даче у Сергея и увидела ее вытаращенные в шоке глаза. Представила, что она должна была обо мне подумать, и поняла, что не хочу становиться объектом для сплетен, смешков и злорадства. Не хочу, чтобы на меня смотрели с брезгливостью, а на Сашку с жалостью. Поэтому независимо от того, что я буду делать дальше, отношения с Антоном необходимо завершать. А муж? Что ж, учитывая, что я сегодня ему наговорила... И еще неизвестно, к чему это приведет. Да, наверное, нам надо расстаться. Я отлично понимала, что сейчас не права на все 100%, и даже хотела извиниться, но Сашка уже успел разозлиться, поэтому и ушел. Он всегда быстро вспыхивал. Потом, правда, так же быстро остывал, в отличие от меня, если я злилась, то долго. Вон уже 4 года остыть не могу. И сегодня, увидев, что Вике стало легче, я, уставшая за неделю, сбросила накопившееся напряжение на Сашку. Он немного меня стригерил, сказав погулять. Напомнил мне о том, что я ему изменяла. Но это не оправдание. Ничего плохого он мне не говорил и не желал обидеть. А вот я... Хотя нет, я тоже не желала обижать Сашку. Или желала? Нет, наверное, не знаю. Я просто ляпнула ерунду, потому что устала, разозлилась на погулять и мгновенно вспыхнула. И не сдержалась. Но сделать мужу больно я все-таки не хотела. Но сделала. И теперь, куда он пошел и когда вернется? И не найдет ли себе действительно бабу, как и обещал? Я тогда точно с ним разведусь. Вот прям завтра заявление на развод и подам. Подумав так, я непроизвольно начала всхлипывать и молиться, чтобы Сашка выдержал и не изменял мне больше.